Глава 41. Ева. «Рада, что приехали», — заявляет Полина, улыбаясь мне, как родной сестре. «У меня не было выбора, ты же понимаешь». Показываю глазами на дочь, безуспешно ищущую кого-то в толпе. «На улице холодно, идем в дом, тройняшки ждут тебя», — нежно воркует женщина, беря притихшую Аришку за руку, ведет к дому. «Правда?» — хлопает счастливо глазками. «Честная королевская». Заходим в дом. В холле встречаемся с двумя милыми близняшками-ведьмочками и одним ведьмаком с синими-пресиними глазами в парике с седыми волосами. На махонькой груди висит большая цепь с изображением волка. «Ой, я тоже хочу такой костюмчик, как у Мишутки!» требует моя с порога у хозяйки в королевском одеянии. «Так-то у нас сегодня двойная вечеринка. Хэллоуин плюс косплей». «Можешь выбрать себе костюм Золушки, невесты, Рапунцель», — сообщает Полина. «Только не невесты!» — бурчат близняшки. Перевожу взгляд на десятки тканевых пауков, свисших себе паутины в углах холла. Тяжело вздыхаю, радуясь, что бабуля не видит этого непотребства. Я читала, что паук — неизменный символ праздника. Если паук упадет на свечу, значит, рядом ведьма. Внезапно вспоминаю я. «Глупо!» «Здесь десятки настоящих и будущих ведьм, и никто из мужчин не переживает из-за этой приметы», — с хохотом сообщает Василий, одетый в костюм Бэтмена. «Вася!» Поля с укором глядит на мужа. Мимо меня проносится черный котенок. Один, еще один. «Ой, беда-беда!» — почитаю вслух, знаю заранее, что будет дальше. Аришка начнет охоту на пушистых зверюк. Но к моей материнской радости сегодня ее больше интересуют ведьмаки. «Почему так много черных кошек?» Интересуюсь, отгоняя от себя любопытного чернильного котенка. «Символ Хэллоуина, символ несчастья», сообщает девушка-аниматор, одетая в костюм феи. «Бедные зверюги! Разве они виноваты, что у них ген такой, поэтому шерсть не рыжая, не серая, а черная? Защищаю когтистых малышей». «Я не против, но репутацию черной кошки потеряли во времена Инквизиции, когда пушистиков, друзей ведьм, посчитали воплощением самого сатаны», сообщает мне подкованная фея. «Вот что делают сплетни», ухмыляется Полина. «Да», поддакиваю новой подруге. «Маша!» Полина поворачивается к дочери, на щеке которой нарисован черный паучок. «Покажи Арине раздевалку для детей, пусть сама выберет себе костюм». «Хорошо», недовольно соглашается малышка с париком из длинных темных волос до пояса. Малышки уходят втроем. «Где нам переодеться?» Интересуюсь я, переминаясь с ноги на ногу. «Мужская и женская раздевалки рядом, по коридору прямо и налево. Вместе с Даниилом углубляемся в дом». «Неплохо здесь, да?» Интересуется у меня за спиной мужчина. «Если захочешь, мы со временем построим такой же». Князев идет за мной шаг в шаг, дышит мне в спину, как дракон своей добычи, и становится не по себе. Вся эта атмосфера со свисающими, как гирлянда, с потолками меховыми мышками удручает. Кажется, зря я приехала сюда. Даниил делает два крупных шага, опережает меня, затем ловит мою руку и тащит меня вглубь коридора. «Что ты делаешь? Рехнулся?» Не успеваю знать правду. Хотя зачем мне? Я и так уверена в этом на все 100. Мужчина толкает одну из дверей и затаскивает меня в темную комнату. «С ума сошел?» «Сама виновата!» Дышит тяжело мне в лицо. «Не надо было вчера ночью сбегать от меня!» Даня включает свет, и я вздрагиваю. Мы стоим посреди комнаты со свисающей паутиной и пластмассовыми летучими мышами под потолком. Посреди этого великолепия разбросаны надгробия в виде скамеек и столов, уставленных явствами, явно не для детей. «Похоже, в этой комнате намечается банкет для взрослых», — подмечает напарник. «С детства боюсь летучих мышей», — шепчу я, прижимаясь к Даниилу. От страха забыла, как дышать. «Ты не одна». «По поверью, если летучая мышь в Хэллоуин облетит дом 3 раза, то хозяина ждет неминуемая смерть. И если в дом влетит летучая бестия, значит, дом обитаем призраками. Прекрати меня пугать», — ударяю кулачками в мужскую грудь. Свет выключается, и горячие губы ложатся на мои, а теплые руки скользят под мой свитшот. «Не надо!» — выдавливаю глухо. Даниил будто не слышит, трется о мою скулу, как дикий зверь. Кажется, вся эта атмосфера наполнена нечистыми духами, сводит нас с ума. Оба перестаем соображать, что находимся в огромном чужом доме с сотней гостей, и в любую минуту кто-нибудь может войти. На душе тревожно, но ничего не могу поделать со своими желаниями. Запах мужчины впитывается в мою кожу, едва свитшот оказывается на полу. С губ срывается громкий стон. Хочу прекратить эти нестерпимые муки, которые доставляют губы и руки Дани, но не могу бороться со своей темной сутью. Задурманенный мозг требует, чтобы мужчина ласкал. Внутри меня взрывается сотня возражений, выкрикиваемых хорошей Евой, скромницей, когда мои джинсы летят на пол. Мои нервы и эмоции, как натянутые канаты, готовы лопнуть. «Ева! Ева! Ева!» Постановая, Даниил становится все тише. Издаю последний стон и я, закусываю губу, чтобы не завопить. Безумие потихоньку отпускает, но руки мужчины продолжают ласкать. Вздрагиваю, когда за дверью слышатся шаги. «Нам пора!» — шепчу, целуя Даниила в ключицу. «Аришка, наверное, уже потеряла меня беспокоиться». «Не думаю, что она вспоминает о тебе». «Все равно прекрати, кто-нибудь зайдет, а мы тут разлеглись на полу, как Адам и Ева». Даниил хохочет. «Получается, мы сегодня уже выиграли конкурс костюмов, как Адам и Ева». Па-бам! За лучшие костюмы приз вручается Адаму Князеву и Еве Пчелкиной Князевой. «Князева Ева». С придыханием произношу я и целую любимого мужчину в губы. Понимание того, что я без памяти влюблена в Даню, выжигает клеймо в моей душе. Даниил женится на мне не всерьез, к тому же считает, что для меня этот брак тоже фиктивный. Значит, он не должен знать, что я его люблю. Глаза наполняются влагой. «Прекрати!» Стряхиваю с себя горячие руки, нахожу одежду, одеваюсь.